Стычка продлилась считанные мгновения, но иерарх храма в полной мере прочувствовал всю мощь и опасность противника. Тот не только превосходил парня на стадию и владел сформированной божественной силой, но и превосходно пользовался божественной волей, прямо на ходу адаптируясь под требования боя. Это был уровень, к которому в храме Вечного Пути еще никто не приблизился. У него просто бездна опыта в сражениях между божествами, с уважением подметил Игдрасиль. Полагаю, это и помогло ему вовремя заметить атаку и так быстро отреагировать, даже несмотря на туманный скрывающий меня плащ отца. Жуткий противник, как раз мне по душе, усмехнулся он, испытывая легкий азарт. Игд вновь атаковал и молниеносно отступил. Повторяя так снова и снова, он изучал своего оппонента и пытался найти бреши в его защите. На четвертый раз парень резко выскочил сбоку от медоеда, но тот вдруг слишком быстро отреагировал и сокрушительным ударом ладони снес врагу половину головы. Правда, это оказался всего лишь древесный клон. Настоящий же Икк в этот момент напал спереди. Отвлеченный обманкой медоед едва успел поймать один из мечей Энта свободной рукой в артефактной перчатке, но вот второй клинок остановить не успел. Усиленное восьмитомником, волей и немалыми параметрами Игга оружие ударило в грудь наемника и жестко отскочило, даже не поцарапав ее. Мгновение спустя Игдрасиль отпустил захваченный меч, дабы заблокировать взметнувшуюся ногу медоеда. Удар страшной силы столкнулся с безумной регенерацией Энта, выталкивающей весь урон. Борьба продлилась всего миг, после чего парня, все же сумевшего рассеять волей часть силы врага, отбросило обратно в туман. Перекатившись по полу и резко вскочив, Энт поморщился. Он не только потерял оружие, но еще и серьезно нагрузил свою линию крови. Такими темпами она выдержит еще максимум два подобных пропущенных удара, после чего регенерация сильно ослабнет, даже несмотря на наличие капель сердечной крови Гидры. Он действительно безумно крепкий, признал парень, думая об увиденном в свитке воспоминании о нападении медоеда на Кая. Я собирался перегрузить его защиту и измотать, но такими темпами скорее меня прибьют, чем я ослаблю его броню. Нужно действовать иначе. Решив сменить тактику и повременить с открытыми нападениями, Игдрасиль погрузился частичкой сознания в хранилище, перебирая имеющиеся у него достаточно сильные артефакты. Как бы сыну Кая не хотелось справиться самому, он все же был вынужден признать свои недостатки и ограниченность. Отсутствие божественной силы изрядно напрягало его, но ничего поделать он не мог. Слишком мало времени прошло после прорыва на ступень Звездного Императора. Икк не мог сформировать абы какую способность, а для чего-то действительно серьезного и стоящего божествам обычно требовалось как минимум от 3 до 4 тысяч лет. Талантливый Вознесенный мог справиться и быстрее, поэтому уже в пагоде успел заложить основу будущей божественной силы. Теперь же оставалось лишь взращивать ее, на что нужно было не меньше 2 десятилетий. Выбрав артефакты, придумав новый план, Икк уже практически приступил к его реализации, как вдруг медоед внезапно рванул в его сторону. Искажение пространства явно действовало на него, но он все равно направлялся четко к цели. Изумившийся Игдрасиль попытался броситься в сторону, но его тело неожиданно ослабело, а разум замедлился. Только сейчас он ощутил внутри себя могущественный яд, что уже заполнил округу вместе с дыханием наемника. Скрытая отрава постепенно копилась в Энте, совершенно никак не проявляя себя до этого самого момента. Даже линия крови девятиглавой небесной гидры, что уже активизировала борьбу, ничего до этого не замечала. Не успевающему отступить парню оставалось только защищаться. Противник явно ощущал Игга за счет яда в его теле, наконец пробудившегося от бездействия по мысленному приказу наемника. Быстро сократив дистанцию, медоед подпрыгнул и, горизонтально закрутившись в воздухе, обрушил на Игга покрытую бронированным шипастым ботинком ногу. Замедленный парень никак не успевал выставить меч, да и прекрасно понимал всю бессмысленность этого действия, учитывая защищенность противника. Нога обрушилась на скрещенные над головой Энта руки, и тот резко присел от колоссальной нагрузки. Спустя миг предплечья Игдрасиля сломались, но все же позволили ему успеть слегка отклониться в сторону. Направляющаяся к голове голень медоеда в итоге опустилась на его правое плечо. Регенерация, которую парень сознательно сдержал в момент удара по рукам, активировалась на полную. Икк ошибочно рассчитывал, что сможет выдержать и этот удар. Мощь наемника оставалась прежней, но сама атака оказалась совершенно иной. В прошлый раз божественная воля медоеда просто усиливала проникающий эффект ударов, но теперь действовала совершенно иначе, подавляла регенерацию. В конце концов исцеляющая сила гидры, отталкивающая любой урон, не выдержала напора, и правое плечо отскочившего Игдрасиля превратилось в кровавое месиво, а рука повисла безвольной плетью. И все же парню сильно повезло, что удар не оторвал конечность вместе с изрядно поврежденной божественной оболочкой. Восстановить такое было бы гораздо сложнее. Отступивший Игдрасиль уже практически справился с ядом, но бросившийся следом наемник все еще ощущал его. Оставалось всего пара шагов, когда из тумана сбоку от медоеда выскочил Илларион. Пугающе быстро остановившись и одновременно с этим отклонившись слегка назад, зверь пропустил атаку перед собой, а затем молниеносно нанес ответный удар. Линия крови ложного потомка гидры сумела на миг сдержать его, вслед за чем ладонь медоеда вонзилась в живот Иллариона. Правда, погрузиться достаточно глубоко не успела, мощнейший удар неожиданно оттолкнул и сбил наемника с ног. Возникшая перед ним Лилит ярко пылала в облике частичной трансформации Феникса. Воспользовавшись полетом Феникса, ускоряющим ее до предела, девушка ударила врага сдвоенными кулаками. Руки прострелила боль от столкновения с непробиваемой защитой медоеда, но девушка все же оттолкнула его и позволила уберечь Илариона от более страшного ранения. Ныне, являясь божеством, Лилит больше не тратила время жизни ради использования линии крови прародителя фениксов, вместо этого испытывая сильную нагрузку на божественную оболочку. Сейчас она уже применяла максимум сил в безопасном режиме, но если возжелала бы большего, например, полную трансформацию золотого феникса, то тогда ее божественная оболочка начала бы постепенно разрушаться. Окутав целительным пламенем и отбросив в туман раненого Иллариона, Лилит с неверием уставилась на медоеда. После удара тот покрылся ее золотым пламенем прародителя фениксов, но при этом оставался совершенно невредимым. Его защита спокойно выдерживала безумный жар, от которого страдали даже адаптировавшиеся мантикоры. Впрочем, кое-чего Лилит все же добилась, зверь слегка зарычал, только не от боли, а от жара и неприятных ощущений. Он мог бы даже погасить пламя, только для этого требовалась концентрация, чего в бою он позволить себе никак не мог. Отбросив сторонние мысли, медоед сфокусировался на Лилит. Она еще не успела пропитаться ядом, а Игдрасиль уже избавился от него, но проблемой для мужчины это не стало. Они находились достаточно близко, чтобы его восприятие, наконец подстроившееся под туман с помощью божественной воли, позволяло обнаружить их. Однако не успел наемник сделать и шага, как вдруг впервые за бой испытал настоящую опасность. Ощущая ее сразу отовсюду, он прикрыл голову и сердце руками, попутно все же усилив концентрацию на восприятии. Вдруг дернувшись в сторону, он резко подскочил. Мгновение спустя из плотно укутавшего пол тумана вырвался едва заметный снаряд рейлгана, под углом направляющийся прямо в грудь медоеда. Двигаясь на безумной скорости, выстрел достиг цели раньше, чем тот успел прикрыться рукой. Сквозь тело вознесенного прошла безумная ударная волна рассеянной силы. Мелькнула вспышка молнии, и его отбросило на несколько метров. Однако не прошло и доли секунды, как зверь начал подниматься. Слева на его груди появился небольшой участок выжженной шерсти и маленькое кровавое отверстие. Сильнейший выстрел Шекса, который он достаточно долго напитывал силой, сумел пробить защиту медоеда, но остановился где-то в плотных грудных мышцах, не достигнув даже ребер. При этом на божественной оболочке мужчины появилась лишь маленькая дырка и несколько незначительных трещин. Не успевая полностью подняться, он перекатился в сторону, в последний момент уходя от слаженных атак частично восстановившегося Игдрасиля, Лилит из Арифы. Попутно зверь расковырял пальцем рану на груди, вытащив остатки пули. Несколько лужиц крови обогрели пол. Вскочив на ноги и отбив ладонью огненный шар Лилит, медоед ринулся к Игдрасилю, что стоял дальше всех из троицы. Игнорируя остальных, он преодолел уже полпути к бросившемуся обратно в туман Энту, как вдруг стремительно сменил направление, избежав еще одного выстрела Шекса, промелькнувшего в считанных сантиметрах от его головы. Наемник вмиг приблизился к не успевшей среагировать Зарифе, которую он счел слабейшим из противников. Как и остальные, девушка в этот момент внезапно замедлилась и ощутила невероятную слабость. Яд, о котором предупреждал Игдрасиль, все равно проник в них и на сей раз был даже сильнее прежнего. Причиной всему стала пущенная кровь медоеда, расплескавшиеся капли которой уже полностью испарились, наполнив пространство гораздо большей дозой яда. В этом и заключалась суть одной из способностей божественной силы Медоеда. Она делала все внутри него ядовитым, отчего отрава наполняла его дыхание и покрывала кожу с шерстью. В обычных условиях этот яд находился в замороженном состоянии и не нес абсолютно никакого вреда, отчего и заметить его было крайне сложно даже внутри собственного организма. Однако стоило Медоеду лишь пожелать, рассылая приказ воли, как весь яд в определенном месте тотчас активировался. Помимо пути яда, основу вещества также составлял и холод пустоты, поэтому главным его свойством являлось замедление. В свою очередь, стихии крови и тела не только маскировали его внутри организма, но и в целом усиливали воздействие на органику. Ну а небольшая часть пути металла как раз-таки ослабляла тело, будто бы заставляя его налиться тяжестью. Все это являлось лишь первой частью способности, тогда как вторая временно усиливала яд внутри Медоеда за счет получаемого им урона. Чем больше, тем лучше. С одной стороны, усиление останавливалось, как только он получал первое ранение. С другой же, невероятно прочная защита зверя позволяла накопить достаточно урона, чтобы многократно усилить яд. Способности его божественной силы были отлично скомбинированы. Зная о незаметном яде, Зарифа, Лилита и Гдрасиль уже давно не дышали, вот только им это не помогло. Высвободившийся вместе с кровью Медоеда яд сразу был активирован, а потому не просто витал в воздухе, но и буквально бомбардировал защиту божеств, создавая внутри нее микроскопические прорехи и успешно проникая внутрь. Мощь отравы оказалась слишком велика. Замедленная Зарифа Али не успела даже на шаг отступить, когда резко приблизившийся Медоед схватил ее за голову, после чего с огромной силой вбил в прочнейший пол громадного массива контроля измененных. Глаза девушки лопнули, нос вмялся в череп, осколки зубов разлетелись во все стороны, а лицо превратилось в жуткую кровавую кашу. На божественной оболочке появилась деформация и трещины, но дезориентированная Зарифа все равно осталась в сознании и даже бессильно сопротивлялась. Удерживая ее за шею, присевший наемник прорычал: «Убери сраный туман». Ослабшие божества храма, что активно боролись с ядом в своих телах, остановили атаки и замерли, явно переговариваясь через духовную связь. Подтянув поближе к лицу Зарифу, что приходило в себя и усиливало сопротивление, зверь неожиданно отгрыз часть ее плеча, отрывая и кусок божественной оболочки. Вместе с тем огромная доза яда проникла в кровь девушки вместе со слюной Медоеда, окончательно вырубая пленницу. «Быстро убрал или я кончу девку», — повторил наемник. На этот раз реакция все же последовала, и непроглядный мир рассеялся. Стоило туману Шекса исчезнуть, как тут же стали заметны трупы союзников Медоеда. Пока Икк отвлекал его, остальные четверо разобрались с божествами Кельта. Только покалеченный верховный консул Кагарской Федерации остался в живых, как того и желали воины храма. Ни он, ни остальные божества так и не сумели выстоять против внезапных нападений из тумана сразу четверых противников. У них попросту не было той стойкости и реакции, коими обладал Медоед. Их контроль божественной воли был гораздо хуже, чем у вознесенного второго уровня. Все это увидел не только сам наемник, но и оставшийся за барьером Кельт. Пришедший в ужас от увиденного Дорган моментально связался с Медоедом. «Что это такое?» – прокричал он. «Как такое возможно? У вас было тотальное преимущество. У вас даже боя никакого не должно было произойти, а всего лишь банальное избиение. Для этого я вас столько и собрал. Что там произошло? В этом гребаном тумане как вы все могли проиграть всего пятерки бойцов?» «Я не проиграл», — холодно ответил ему зверь. «Надеюсь, хоть ты справишься с этими ничтожествами, что едва стали звездными императорами. Или мне уже отступать?» — ядовито ужалил Кельт. Медоед с трудом сдержался от усмешки. «Ничтожествами? Они-то», — тупоголовый наниматель даже не осознавал, что вся пятерка божеств храма — это вознесенные с огромными параметрами и мощнейшей регенерацией, лишь благодаря которой Игдрасиль, Илларион и Зарифа все еще оставались живы. Другие двое тоже ничуть не хуже. Первая каким-то образом завладела линией крови прародителя фениксов, а второй и вовсе использовал божественную силу уровня высшего, иначе объяснить себе столь мощный туман Медоед никак не мог. Вдобавок к этому каждый использовал нечто очень могущественное, делающее их практически неощутимыми. Едва стали звездными императорами, ну да, конечно, хмыкнул наемник, а затем ответил: «Справлюсь, только ты рот-то свой широко не разевай, Баклан, я тебе не служка, чтобы терпеть грязь в свой адрес, только попытайся еще раз задеть меня, «Баклан», — опешил Кельт, — «ты подписал контракт, и я его выполню, а потом приду и за твоей жопой, если не станешь следить за своим языком», — предупредил медоед, — «только не забывай об условиях, мне они нужны живыми». Проглотив оскорбление, недовольно проскрипел Дорган. Он признавал огромную силу медоеда, считая того обладателем какого-то редкого дара уровня безграничного, ведь вознесенных считал не более чем выдумкой и отличать их не умел. «Используешь туман, и девка умрет», — обращаясь к Шексу, сообщил наемник и тотчас прибил Зарифу к полу жутко холодным металлическим стержнем, сотканным из собственной ядовитой крови. Девушку это не убило, медоед внимательно следил за ее состоянием, но зато остальные из-за распространяемого штырем концентрированного яда практически уже не смогли бы к ней подобраться, как минимум посреди боя. Резко вскочив, он на ходу выстрелил вторым штырем в отступившего к барьеру Иллариона, что еще не до конца восстановился. Чудом среагировавший Шакс выстрелил прямо по снаряду, изменив его траекторию, но, отвлекшись, уже не успевал помочь Игдрасилю, к которому и направился медоед. Энд частично справился с ядом за время короткой передышки, чему особенно помогло целебное пламя Феникса, повешенное Лилит на него, Шакса и Иллариона, однако вовремя ответить на атаку противника все равно не мог. Стоящая чуть в стороне Лилит тоже еще оставалась замедленной ядом. Появившийся перед парнем медоед выстрелил кулаком четко в его живот. Удар практически достиг цели, как вдруг с небес, пробивая изолирующий барьер, на них обрушился ослепительный столб света, отбросивший обоих божеств. Проскользив стопами пару метров назад, медоед коснулся горла, на которое за миг до этого обрушился мощнейший удар. Заметных повреждений атака не оставила, но зверь все же ощутил боль и уже обнаружил малюсенькую царапину под шерстью. Часть урона прорвалась сквозь защиту. Наемник поднял взгляд на появившегося в гробнице ярко светящегося воина с двумя копьями, что одним своим видом заставлял медоеда ощутить неподдельную опасность. «Меня зовут Неостановимое тело Зиис», — радостно оскалился медоед, определив нового противника как вознесенного аж четвертого уровня. «Мое имя тебе ни к чему», — голос внезапно исчезнувшего парня донесся с другого места. Резко обернувшись, наемник увидел Рю уже возле Зарифы. Уничтожив штырь, тот активно выжигал яд внутри нее. Тем временем застывший снаружи полупрозрачного купола Кельт с неверием смотрел на дыру в барьере. Не успел он ничего сказать, как вдруг из тени золотого трона вышла никем доселе незамеченная фигура, что спокойно стояла там с самого начала битвы. «Привет, Кельт», — обратил на себя внимание Кай, после чего хрустнул шеей. «Разомнемся», — глава 8, «Божественная гробница 2». Мгновенно переместившись поближе к Шексу и остальным, включая не участвовавшего в бою с Зиизом старика из Серебряного Альянса, Рю положил Зарифу рядом с ними и повернулся к терпеливо ждущему его медоеду. Взгляд парня невольно зацепился за кучу тел погибших здесь божеств, аж 27 звездных императоров. Это фальшивое место теперь по праву могло называться божественной гробницей. Но как же это расточительно, вот так просто убивать их. Сколько же непоглощенного таланта было утеряно. Впрочем, одновременно стольких противников Рю в любом случае не смог бы перебить в одиночку. К тому же он прекрасно понимал, зачем все это было сделано. Одним ходом Кай достиг сразу множества целей. Во-первых, выманил божеств Империи и Федерации из укрепленных столиц их государств, куда даже храму было бы непросто пробиться с боем. Во-вторых, стравил друг с другом. В-третьих, захватил лидеров Шиани и Кагара, что станут ключом к их масштабным государственным системам массивов и прочей ценнейшей инфраструктуре, которую Кай совершенно не желал разрушать в ходе завоевания планеты. В-четвертых, вынудил Кельта наконец показаться и открыто вступить в игру. Ну и, в-пятых, дал Шексу и остальным возможность обрести бесценный опыт настоящего сражения с божествами, чего им сильно недоставало в пагоде, которая могла предложить лишь во многом ограниченные тренировочные поединки с воплощениями древних богов. И это явно было еще не все. Отбросив посторонние мысли, Рю окончательно сфокусировался на враге. Где Кельт вообще мог достать вознесенного наемника? В его родном клане Базальт, фракции третьего уровня с 60 божествами и одним безграничным, таких гениев точно не было, о чем связавшаяся с ними по сети Ашцилла сразу заявила. Собственно, о самом существовании вознесенных в центральной области Айкумены даже знали далеко не все фракции четвертого уровня. Сильнейшие безграничные и их организации хранили информацию об углублении трещин на оковах искры в строжайшей секретности, что, Впрочем, в мире боевых искусств было обыденностью, когда речь шла о любых ценных знаниях, никто не желал плодить себе конкурентов. Поэтому даже в самых темных уголках галактического интернета про вознесенных не было ничего, кроме обычных легенд и мифов. Никакой конкретики. Атри явно следила за этим. Так или иначе, но Кельт никак не мог позволить себе нанять медоеда. Это Рю и Кай прекрасно понимали. Наемники подобного уровня не работают на столь мелких сошек, оплату требуют такую, что потянуть ее могут лишь сильнейшие фракции как минимум четвертого уровня. Хотя обычно вознесенные вообще не работают наемниками, поскольку достичь подобного уровня практически нереально в одиночку. За каждым таким гением должна стоять крепкая база в виде чрезвычайно могущественной организации. Вознесенные не могли просто взяться из ниоткуда, и даже храм Вечного Пути в нынешнем своем виде был образован исключительно благодаря Грину, раскрывшему тайну восьми звезд, а также прочнейшему фундаменту в виде наследия некогда сильнейшего высшего в Айкумене, Магнуса. Все это и заставляло Рю задаваться вопросом, откуда же взялся этот Зиис и на кого он работает на самом деле. Так что убивать медоеда он пока не планировал. Его пленение и допрос были куда более важными целями. Расстояние между воинами сокращалось, пока размышляющий Рю медленно шагал к противнику. Миг, и парень исчез, практически одновременно с этим соткавшись из света справа от медоеда. Тот быстро пригнулся, пытаясь уклониться от выпада, но копье Рю все же задело его, ударив чуть выше виска. Пробить защиту не удалось, если не считать мелкой царапины, но зато вышло слегка оглушить зверя. Сбившись с шага и едва удержав равновесие, пригнувшийся Зиис не успел заметить, как Рю появился уже прямо над ним. Оба копья парня обрушились на шею и спину медоеда, словно ярко сгорающие в атмосфере метеоры. Пол сотрясся от рассеянной силы, а зверь упал на четвереньки. Над его шеей замерло лезвие копья вновь переместившегося Рю, а рядом упали соединенные цепочкой толстые браслеты, звездные подавители. «Быстрый, гнида!» — фыркнул Зиис, мотая головой. «Надевай!» — велел Рю, указывая на артефакты. «И тогда у тебя появится шанс выжить». Наемник внезапно засмеялся и начал подниматься, игнорируя давящие на шею лезвие. Рю тотчас ударил вторым копьем по ребрам противника, но того на этот раз даже не оттолкнуло. Царапины под шерстью тоже не возникло, хотя мощь удара ничуть не снизилась. Лидер теней храма Вечного Пути сразу осознал, что защита Зииза не просто очень сильная, но и динамичная. Она равномерно распределена по всему телу, но при необходимости медоед может сконцентрировать большинство сил в том месте, куда попадет вражеская атака. Поначалу из-за сверхбыстрых ударов Рю ему удавалось это сделать лишь отчасти, но теперь наемник адаптировал свое восприятие под скорость противника. Он больше не нуждался в сопротивлении туману Шекса, который, судя по всему, сейчас еще не мог повторно использовать непроглядный мир. Могущественная способность поглощала уйму сил, поэтому Шакс был вымотан не меньше остальных, несмотря на отсутствие ранений. Помощь в продолжении боя он мало чем мог. «Нет, это не все, появляясь в новом месте», — понял Рю. «Я чувствую, что последствия ударов словно запаздывают. Похоже, его защита не только блокирует урон, но и откладывает часть его на потом, разделяя на маленькие порции, что совсем не способны навредить Зиизу. А еще этот яд вокруг меня, что так и норовит проникнуть сквозь защиту. Я подстроил ее особым образом, но и медоед не отстает, влияя на вещество божественной воли. В этом плане он значительно лучше. Нельзя затягивать бой». Мелькая вокруг наемника, Рю безостановочно обрушивал на него свои копья, однако враг больше даже не пытался уклоняться или блокировать атаки, спокойно принимая их на невероятно прочную шерсть. Впрочем, и сам он ничего не мог сделать Рю, чья скорость была просто безумной. Нулевой уровень божественной способности парня, рассеивание теней, в первую очередь позволял разделять свое тело на псевдофотоны и собираться из них обратно в любой точке в определенном радиусе. Несложно догадаться, что в основе этого лежала давно придуманная Рю техника со схожим эффектом. Правда, рассеивание теней было куда более глубоким и сложным умением. В какой-то момент вокруг медоеда, что побежал в сторону побитых им божеств храма, появилось сразу три светящихся парня, каждый из которых был собран из изначально рассеянного света. Все они являлись оригиналами, а потому сохраняли полученный урон и имели лишь определенный процент от силы цельного Рю. Контролируя сразу несколько тел, ученик Кая обрушил на Зииза еще больше атак. Их мощь была ниже, но зато это вынуждало зверя одновременно концентрироваться на защите множества участков тела. Вдобавок это должно было ускорить расход энергии медоеда, необходимой для использования божественной силы. На это Рю и надеялся. Методом проб и ошибок он понял, что одновременно семь тел позволяют наиболее эффективно изматывать врага. Если же их создать больше, то мощь атак снизится до той, когда медоеду даже не нужно будет концентрировать защиту в конкретных местах. Стремительная череда атак и разделения Рю произошли столь быстро, что едва медоед опомнился, как сразу же понял. Вместо продвижения вперед он теперь активно отступает. Что-то прорычав, он внезапно высвободил из своего тела множество длинных и острых кровавых шипов, распыливших по округе алую дымку ядовитой крови Зиеза. Вовремя рассеявшись в виде света и появившись чуть поодаль, Рю неожиданно в одном из тел припал на колено от слабости. Доселе ему удавалось вытеснять все стороннее из той области, где он собирался из псевдофотонов, но на этот раз противник не только предсказал место появления парня, но и сумел удержать в нем частицы своей рассеянной крови. В итоге один из Рю сформировался прямо с ядом внутри тела. Он не мог контролировать в бою каждую свою молекулу, так что повторное рассеивание ничем не помогло, он невольно забирал яд с собой. Плюс сам медоед не позволял так просто избавиться от вещества, явно сосредотачивая на нем часть своей божественной воли. Концентрация же отравы оказалась настолько велика, что Рю пришлось слить с попавшим в ловушку телом еще два, дабы у них хватило совместных сил для противостояния. Само собой, двойника пришлось на время вывести из боя. Так всего за один ход максимальная сила Рю неожиданно снизилась на 3/7. Как красиво он превратил мою главную силу в слабость, нехотя смирился он. Хорошо хоть, частицы его яда совсем не успевают воздействовать на рассеянные частицы моего тела. Пока Рю отводил часть себя подальше от противника, тот на месте не стоял. Вырвавшиеся из него шипы крови увеличились, достигли невероятно низких температур и обернулись неким подобием крайне подвижного и жидкого, быстро перетекающего металла. Плоть Зиеза покрылась десятками молниеносных смертельных хлыстов, что вмиг устремились к Рю. Несмотря на то, что это была не божественная сила, а лишь вполне очевидный восьмитомник для управления собственной кровью и использования ее в качестве оружия, сталкиваться с хлыстами ученик Кая все же не рискнул. Но не из-за их силы, а из-за их материала, являющегося сильнейшим ядом. Исчезнув за миг до удара хлыстов, Рю воплотил оставшиеся 4 тела в виде 2. В текущем состоянии он был вынужден снизить количество атак и перейти к куда более осторожному ведению боя, поэтому не мог значительно распылять силы. Само собой, медоед снова пытался подловить его ядом, но больше в эту ловушку Рю не попадался. Впрочем, ему все-таки пришлось слегка замедлиться, дабы лучше очищать область появления и попутно обманными маневрами отвлекать врага. Копье ударило медоеда под колено. 2 хлыста взметнулись парню навстречу, но он снова исчез. Вспышка. Рю над противником. Кровавые щупальца уже почти перед ним, вынуждая прервать удар. Снова вспышка, новая попытка. Продолжая мелькать вокруг Зиеза, парень осознал, что уже не способен сдерживать его. Медоед вовсю несся в сторону Шекса, Игдрасиля, Лилит, Зарифа и Илариона. Те прекрасно понимали это, но отступать им было некуда, дыра в вершине барьера почти сразу затянулась, а сами пробить его они в своем нынешнем состоянии никак не могли. Попытки атаковать наемника издалека лишь слегка замедлили его, однако ничуть не навредили. Даже измотанный поддержкой тумана Шакс больше не мог ранить прущего напролом зверя. Между Зиезом и приготовившимися к бою божествами храма оставались считанные десятки метров, когда из множества раскиданных повсюду трупов звездных императоров вырвались толстые лучи света. Тела вмиг иссохли и полностью лишились сил, а потоки света тотчас собрались возле товарища Рю в виде светящейся желтой сферы, что спустя миг выпустило из себя маленький золотистый росток. Еще через миг он взорвался огромной мощью, за исчезающие доли секунды обретшей фору громадного светящегося дерева с яркими золотыми листьями. Могучие корни растения резко взвелись в воздух и ударом обрушились на медоеда. Мужчина выстоял, но был вынужден прекратить бег. Сдерживая натиск огромных корней, он активно рубил хлыстами мелкие, что остервенело пытались оплести его. Одновременно с этим поборовший яд, в том числе и благодаря пламени Лилит, и восстановивший полную силу Рю снова вгрызся во врага своими копьями. В конце концов Зиес был вынужден отступить, глядя, как побитых им божеств храма нежно окутывают ветви и золотистые листья дерева, явно исцеляя их и восстанавливая им силы. Святое древо Бодхи, первый уровень божественной силы Рюараки. Вместе со своим светом парень дополнительно рассеивал повсюду незаметные семена, что активно поглощали силу из любых несопротивляющихся живых существ. Чем-то это напоминало темные искусства, но ими не являлось и даже с путем поглощения обходной связи не имело. Конкретно эта способность базировалась полностью на элементе дерева и его естественных возможностях по впитыванию сторонних сил, вспомнить те же духовные растения. Впрочем, отрицать, что Рю вдохновлялся темными искусствами, не стоило, некоторые идеи и приемы он оттуда все же почерпнул. Так или иначе, стоило семенам набрать достаточно силы или просто получить приказ своего создателя, как они сразу же объединялись и формировали святое древо Бодхи. Первоочередной его целью являлась защита и исцеление союзников, а уже затем атака по врагам. Вот почему корни не стали преследовать медоеда, когда он отступил. Правда, атаковать древо не перестало. На его ветвях расцвели массивные золотые бутоны, что стали активно поливать наемника стремительными световыми копьями. Их мощь была не так уж и велика, но количество оказалось просто запредельно. Зи и Зо будто бы одновременно расстреливали сотни лучников. Рю тоже не отставал, продолжая истязать защиту медоеда. Рано или поздно энергия мужчины была обязана закончиться. Он пытался уклоняться и отбиваться, но все было тщетно. В итоге меньше чем через секунду Зиис и вовсе закрылся куполом из вмиг затвердевшей крови, что благодаря ядовитым свойствам стало отличным барьером. «Второй раз предлагаю, сдавайся», — закричал Рю, при этом не прекращая атак. «Ты еще не успел сделать ничего, за что мы бы стали мстить смертью». К сожалению, противник не ответил. Барьер медоеда долго не продержался, и в последний миг тот вообще взорвал его, устремив в сторону святого древа тысячи заостренных осколков. Вслед за ними к растению полетел еще и гигантский алый коготь. Часть снарядов уничтожил Рю. Еще часть растения отбила световыми копьями или корнями, которые оно следом мгновенно отделяло от себя. Однако остановить удалось не все, немало осколков и даже части когтя вонзились прямо в ствол. Мощнейшая доза яда проникла в него, и Рю пришлось срочно перенаправлять все силы древа на противостояние отраве. Больше обстреливать медоеда оно не могло, только прикрывать божеств храма. Впрочем, Зиизу тоже пришлось заплатить немалую цену ради этого. В тот кровавый коготь он вложил весь свой усиленный яд, поэтому в теле зверя и рядом с ним теперь оставалась лишь его обычная и значительно более слабая версия. Собравшись в одном теле, Рю вернулся в сражение, заставив противника полностью уйти в оборону. Но, несмотря на бедственное положение Зииза, мрачнеющий с каждым мгновением парень совсем не чувствовал, что побеждает. Медоед успел пройти бой с пятеркой вознесенных храма, а теперь и с ним, но до сих пор не выдохся. Первое время Рю считал, что сверхсильная защита наемника – это один из уровней его божественной силы. Яд, соответственно, второй. Но тогда должен быть еще и третий, учитывая уровень развития зверя. Однако тот до сих пор не использовал никаких новых способностей, что позволило Рю понять свою ошибку. На самом деле броня Зииза базировалась сразу на двух уровнях божественной силы, что не только наделяло ее столь нереальной прочностью, но и делало безумно экономичной. Вот почему медоед все еще не выдохся. Попытки измотать его множеством атак изначально были обречены на провал, и такими темпами у Рю силы должны были иссякнуть гораздо раньше. «Нужно заканчивать сейчас», — внезапно всполошился парень, ощутив нечто серьезное. От предыдущих атак медоед припал на колено. Возникнув прямо перед ним, Рю устремил свое копье противнику в грудь, в уже оставленную Шексом рану. Наконечник оружия ослепительно вспыхнул, и в тот же миг рассеявшийся Рю слился с копьем, что обернулось неудержимым потоком плотно сжатого света. Именно так, лично превратившись в атаку, парень ранее и пробил купол в центре гробницы. Зиис успел прикрыть сердце рукой, буквально схватившись за острие сияющего копья. Жутко закричав, он пытался изо всех сил остановить удар, однако свет неумолимо продолжал погружаться в его плоть. Бронированная перчатка, масштабируемый артефакт пика божественного ранга, приняла на себя основной урон и была пробита. Свет пронзил ладонь насквозь, столкнулся с шерстью на груди и, слегка поборовшись, прорвался и сквозь нее. Кожа, а следом и грудные мышцы тоже не сумели сдержать натиск. Удар пробил их, но в конечном счете завяз в прочнейшей кости. Сердце так и не было задето, но, несмотря на это, медоед все же получил серьезные повреждения. Маленькая дырочка на божественной оболочке, оставленная выстрелом Шекса, теперь стала полноценной большой раной, не неизлечимой, но довольно серьезной и болезненной. Нормально сражаться с такой было крайне тяжело. Вот только отдача от удара знатно потрепала Ирю, а к тому же в него вновь проник яд, пусть не усиленный, но зато в очень большом количестве. Но, что самое важное, находясь в столь тесном контакте с врагом, Рю попросту не мог не попасть под сковывающее влияние его воли. Лишь с двумя углубленными трещинами ее мощь Узиза была ниже, однако он и не пытался подавить Рю. Действуя максимально хитро, наемник через изменение колебаний воздействовал исключительно на свет, угнетая его и не позволяя отдалиться от себя. Найти контрмеру неопытный Рю быстро не мог, а простое давление более могучей воли помогало лишь отчасти. В итоге у парня, что после атаки был рассеян в виде светящегося облачка, не оставалось иного выхода, кроме как сформировать свое тело прямо перед врагом, ибо продолжение сопротивления грозило нарушить действие его божественной силы, что привело бы к немедленной гибели в разделенном на частицы состоянии. Рю появился там же, где исчез, но вполне ожидаемого в этот момент ответного удара так и не последовало. За миг до формирования тела позади отвлеченного медоеда внезапно появился еще один Рю, 5% от него, который он специально не использовал в предыдущей атаке. Парень вонзил второе копье прямо в тень медоеда, что вдруг стало более густой и плотной, стало реальным двухмерным объектом, а не банальным оптическим явлением. С трудом, но оружие все же пробилось сквозь тень и погрузилось в нее. Одновременно с этим между лопатками немного сдвинувшегося наемника появилось темное пятно, а из центра груди вырвалась теневая копия оружия Рю. Частично проигнорировав защиту, копье успешно пробило медоеда, не просто повредив божественную оболочку, но и слегка задев ее главный отдел, расположенный в области сердца. Выгнувшийся наемник вздрогнул. Только недавно он заметил, что с каждой световой атакой Рю в нем будто бы что-то накапливалось. Не яд, а некая иная и чрезвычайно скрытая сила, тень. Но стоило медоеду только начать бороться с ней божественной волей, как ощутивший это Рю мгновенно использовал свой козырь. Нулевой уровень его божественной силы позволял не только превращаться в свет, но и давал возможность атаковать врага сквозь его тень. Для этого требовалось связать ее с телом, что Рю и делал с помощью обычных атак. Чем сильнее становилась привязка, тем больше урона могло пройти через обходящий защиту портал, коим и становилась тень жертвы. Изо рта захрипевшего зверя потекла кровь. Его глаза начали закатываться, но тут он резко напряг мышцы и сжал зубы, издавая полный боли и ярости рык. Зиис ослаб и понес серьезный урон, но все еще не проиграл. Действие его божественной силы не прервалось, защита продолжала работать. Он еще мог сражаться. Сформированной Рю связи тени и тела оказалось недостаточно, чтобы критически ранить медоеда. Его немыслимая защита изначально активно мешала воздействию, а сам он вовремя заметил и стал разрушать странную силу тени, вынуждая Рю использовать козырь не в полную мощь. Поднявшись с колена и утерев кровь у рта, мужчина уставился на отступившего парня. «Я так понимаю, сдаваться ты все еще отказываешься?» — спросил Рю, до сих пор желая захватить медоеда для допроса. «Зачем? В тебе мой яд. Ты пострадал и ослаб. Ты тоже», — нахмурился парень, не став отрицать свое состояние. Та атака, когда он превратился в свет, изрядно навредила ему, да и сил отняла уйму. «Я задел сердце твоей божественной оболочки. Это тебя не убьет, но с каждой секундой промедления шансы на полное восстановление снижаются. Духовные шрамы в таком месте непременно ослабят тебя в будущем. Это уже мои проблемы. И нет, у меня еще достаточно энергии», — оскалился довольный сражением зверь. «Посмотрим», — нахмурился Рю, и вокруг Зииза на полу проявилось 5 светящихся концентрических кругов. Их создание потребовало некоторого времени, из-за чего Рю и атаковал в тень уже после удара светом, а не одновременно. Все равно он понимал, что тех двух атак не хватит для победы. Медоед рванул было вперед, но с огромным трудом сделал всего шаг. Загустевшее сковывающее пространство внутри кругов едва позволяло ему вообще двигаться. Тем временем воздух загудел, а свечение кругов усилилось. Мгновение спустя, вновь пробивая затянувшийся барьер, из пола в небеса ударил гигантский столб света, целиком поглотивший медоеда. Рев и ветер, заполнившие зал, были безумными, отчего барьер кельта даже начал покрываться трещинами. Окружающие гробницу небесные монархи армии Кагара в ужасе припадали к земле и накрывались барьерами, а сам столб света был виден с большей части континента. Сотни спутников на орбите планеты вмиг вышли из строя. Второй уровень божественной силы Рю, истинная кара, явил свою мощь. Внимательно следящий за происходящим парень не пропустил момента, когда примерно секунду спустя из области атаки вырвалась обгоревшая фигура медоеда. Он лишился глаза и куска правой руки вместе с немалой частью божественной оболочки. Вдобавок она покрылась множеством ожогов и трещин. И все равно по виду Зииза нельзя было сказать, что он планирует сдаваться. Наоборот, он даже смеялся над своими ранами. Рю не мешкал. Успев за прошедшую секунду восстановить часть сил с помощью святого фрукта Бодхи, порожденного отжившим свое святым древом, парень вмиг появился возле израненного противника. Усиленное светом копье понеслось вперед, но в конечном счете пронзило лишь пустоту. Медоед неожиданно исчез, явив напоследок недовольное выражение лица. Действуя против воли наемника, некий могущественный автоматический артефакт вырвал его прямо из гущи боя. Резко замерев и сфокусировавшись на восприятии, Рю Араки вскоре понял, что Зииза здесь точно нет. Его переместило куда-то очень далеко, при этом напрочь проигнорировав блокиратор переносов бета-класса, используемый парнем. Выругавшись, иерарх храма Вечного Пути отключил рассеивание теней и перестал светиться. Даже после фрукта сил оставалось не слишком много, ведь им он в первую очередь восстановил повреждения и избавился от яда. На несколько секунд зависнув в прострации, Рю испытывал недовольство собственной слабостью, своей неопытностью во владении божественной волей. Его противник регулярно подстраивал свои атаки, защиту, восприятие и прочие под нужды боя, активно меняя те или иные колебания. Рю же не сумел скрыть подготовку к теневому удару, не смог должным образом противостоять яду, не нашел, как лучше справляться с защитой медоеда и обманывать его восприятие при рассеивании. А те помогающие в бою решения, которые ему все же удалось найти, реализовывались в итоге довольно медленно и грубо. В них не было ни намека на гибкость, четкость и точность, присущие божественной воле Зииза. А ведь воля Рю была объективно сильнее. Но одного этого все же мало. Да и разница в две углубленных трещины не так уж и велика, учитывая, что основная сила вознесенных божеств – это восьмитомники и возможность в полной мере прямо в бою управлять колебаниями, а не мощь воли. Будь у меня достаточно опыта, все прошло бы куда более гладко. Победа была бы настоящей и полноценной, хмурился Рю Араки. Мои атаки были бы гораздо опаснее для него. Раз он нашел способ противостоять сверхрегенерации Гидры, то и я мог бы найти ключ к его защите. Аналогично и с ядом. Будь я достаточно опытен, найди я подходящие контрмеры его способностям, и все было бы совсем иначе. Вопрос об истощении даже не возник бы. Победа быстро бы оказалась в моих руках, как и должно было быть в нормальном бою между вознесенными второго и четвертого уровней. Вздохнув, Рю наконец расслабился и отбросил лишние мысли. Признав и проанализировав свой недостаток, он не стал излишне зацикливаться на нем. В конце концов, с таким талантом и постоянным его ростом он очень быстро достигнет такого же мастерства, как у медоеда. И ему не понадобится многие тысячелетия тренировок и сражений. Максимум, годы, и он догонит Зииза, а затем и вовсе превзойдет. Бросив взгляд на Шакса и остальных, парень повернулся в другую сторону. Там, за барьером, завершился другой бой. За несколько секунд до исчезновения медоеда, ты, не веря своим глазам, кельт внимательно осмотрел Кая, а затем рассмеялся, больше никого не ощутив поблизости. Ты серьезно пришел один? Значит, ты ждал меня здесь и подготовил двойную ловушку? Но на что ты рассчитываешь, придурок? Твои божества побиты, словно собаки, и им не прорваться сюда, барьер уже затянулся, а тот светящийся тип занят Зиизом. Много болтаешь, достал Кай запасные мечи, купленные в пагоде. Уверен, ты давно хотел прикончить меня, так вот же он, твой шанс. Он либо обезумел, либо что-то задумал, но я все еще ничего не чувствую, подумал насторожившийся Дорган и громко хмыкнул. Шанс, говоришь так, словно я могу и проиграть. Насколько же ты высокомерен? Перед тобой божество, никчемная ты тварь. Насмешливый тон кельта резко сменился на угрожающий. Что ты вообще можешь сделать мне, жалкий небесный монарх? Ничего не ответив, Кай невозмутимо явил приобретенный в пагоде артефакт бета-класса. В тот же миг его запястье оказалось рассечено ладонью появившегося рядом кельта, вот только это оказался лишь остаточный образ Кая. В итоге предмет все равно активировался, мгновенно сформировав вокруг них большую, отделенную от внешнего мира непроницаемыми стенами темную область. Теперь противник не сбежит, а явно пришедший на разведку медоед не увидит никаких особых секретов Кая. Тем временем застывший на месте кельт с изумлением смотрел на Кая. Тот не только легко избежал его атаки, но и сумел воспользоваться безранговым артефактом, на что обычно были способны лишь божества. «Да что это за чертовщина?» – пытался понять Дорган, надевая артефактные кастеты и начиная относиться к происходящему максимально серьезно. Глава 9. Испытание лимитов. После увиденного что-то в кельте начало взывать к максимальной серьезности, но в то же время другое, повседневное, менее критичное и давно отдалившееся от воинского ремесла мышление, все еще отказывалось принимать реальность. А потому шокированный Дорган не стал сразу же снова бросаться в бой. Этого просто не может быть. Что сейчас произошло? Не мог поверить он. Его аура ложна, он не небесный монарх, а божество. Не сдержавшись, парень высвободил всю мощь своей ауры и воли, обрушив ее неудержимым потоком на Кая. Но кельт даже не подозревал о том, что из-за трех углубленных трещин воля противника обладает примерно сопоставимой мощью. Впрочем, одного лишь этого было недостаточно, поскольку внешне проявляемая сила воли зависела не только от ее внутренней мощи, но еще и от интенсивности ее использования. И у кельта с его более мощными путами искры Звездного Императора, что и выступали в качестве главных проводников воли искры, степень ее реализации была гораздо выше, чем у любого небесного монарха. Кай слегка пошатнулся и даже пригнул колени, но не упал и, конечно же, никак не пострадал от давления. Серьезное отставание в интенсивности высвобождения воли он почти полностью компенсировал высочайшим уровнем контроля этой самой воли. Мужчина уже давно намного превзошел продвинутый уровень системных умений, тогда как кельт примерно на вершине продвинутого и остановился. Лучше овладеть волей он по определенным причинам не сумел, а что до умения контролировать отдельные струны и изменять их колебания, божественной воли, то использовать ее в бою, не будучи вознесенным, он попросту не мог. Да и в банальном противостоянии давления эта способность в целом мало чем могла помочь сама по себе. И все же, раз Кай пошатнулся и слегка пригнулся, то небольшая победа досталась именно кельту. Желая развить преимущество, он раскрыл десятки средних улучшенных сфер. Обычно против других божеств той же ступени это было практически бесполезно, поскольку их божественные оболочки давали слишком высокую устойчивость к подобному, но против всего лишь истинных мастеров сферы должны были отлично работать. В ответ Кай тоже раскрыл свои средние улучшенные сферы. И теперь уже пришел черед кельта напрягаться и уходить в оборону, испытывая невероятное давление от двух королевских сфер. Парень расширившимися глазами уставился на Кая, после чего в ярости бросился в атаку. Усиливаться Доргану не потребовалось, техники у божеств по умолчанию были активны всегда, ну а с духами они сливаться не могли, так как духи уровня мастеров не выдерживали такого единения, а духи божества попросту более не подчинялись рабской печати. Единственным вариантом оставались духи-хранители великого оружия, но таким владели очень немногие даже среди звездных императоров. Кельт двигался с немыслимой скоростью, но для Кая все равно оставался вполне различимым. Зеро Суверен Храма имел почти аж 17,5 ви, тогда как у его противника текущие параметры всего лишь чуть превосходили 13 ви. Впрочем, это все равно было довольно внушительно, поскольку у большинства божеств в базовом состоянии физические характеристики находились лишь в районе 8 ви. Сразу было видно, что кельт – дитя относительно богатой организации, которая может позволить своим наследникам немало дорогих и редких усиливающих на постоянной основе духовных фруктов и ягод. А ведь даже Шакс, Игдрасиль, Ашцилла и прочие вознесенные божества храма имели около 14 ви, хотя и обладали восьмитомниками, дающими гораздо большее усиление, нежели семитомники обычных звездных императоров. Впрочем, уже совсем скоро это изменится, как только эликсир Вознесения сделает храм Вечного Пути гораздо богаче, ибо необходимые ресурсы, что в пагоде Небесного Возвышения стоили безумных денег, здесь, в галактике мира небожителей и центральном мире, были гораздо более распространены и дешевы. Кай, к слову, тоже мог бы сэкономить ценнейшие ари для чего-то иного, если бы дождался исхода из измерения пагоды и уже будучи звездным императором покупал в Синктруме обычные божественные фрукты и ягоды вместо специальных и более дорогих экземпляров, подходящих даже мастерам. Но он все-таки не стал откладывать это, поскольку не только ожидал, что может столкнуться со звездными императорами еще до прорыва, но и в принципе стремился к этому, как минимум ради достижения и награды за убийство существа на целый статус выше. Когда-то мужчина победил заклинателя, будучи еще смертным, теперь настал черед божества. Подпуская противника поближе и без проблем уклоняясь от прямого удара в голову, Кай одновременно с этим взмахнул клинком. По логике разъяренного кельта, жалкий небесный монарх даже поцарапать его не сумел бы, поскольку все техники Доргана были не только усилены божественной волей, но еще и сформированы из эфира, иного типа энергии, обладающего гораздо большей эффективностью, чем обычная ки. Однако кельт даже не подозревал, что техники Кая мало того, что окажутся легендарными восьмитомниками, так еще тоже будут усилены эфиром. Однажды суверен храма уже сталкивался с этой божественной субстанцией возле пагоды небесного возвышения, где сразу же отметил ее сходство со странной энергией, создаваемой из иньян. Впоследствии Кай выяснил, что это тоже был эфир, просто с некоторыми дополнительными колебаниями. Так он открыл для себя возможность создания данного типа энергии, что обычно было доступно лишь божествам, но из-за слабой податливости эфира использовать его в то время все равно не мог. Но сейчас, 5000 лет спустя, воля Кая была достаточно сильна и контролируема, дабы у него появилась возможность наполнить эфиром как минимум два восьмитомника, технику распада и технику неприкосновенности. В итоге меч Кая с легкостью рассек предплечье кельта, вмиг лишив его руки. На самом деле мужчина прямо сейчас имел возможности вовсе прикончить противника, что продолжал отрицать реальность и недооценивать Кая, но сознательно не стал этого делать. Зачем, если его интересовала не просто победа, а непосредственно проверка собственных сил? Конечно, Кай уже не раз сходился в поединках с божествами храма, но этого ему все-таки было мало. Осторожный тренировочный спарринг никак не мог сравниться с настоящим смертельным боем, а полностью выкладываться в бою такого уровня было слишком рискованно и чревато, если не летальным исходом, то как минимум калечащими ранениями. Вот почему Кай так ждал этого сражения и простил кельту ошибку, что должна была стоить ему жизни. Все ради испытания своих сил, но не просто проверки, а буквально тестирования лимитов. Раненый кельт стремительно отступил, даже не осознавая, что ему попросту позволили это сделать. Впрочем, стоило отдать ему должное, Дорган не только не потерял сознание от колоссальной боли в отсеченной вместе с рукой божественной оболочке, но и даже сохранил концентрацию на техниках. Она, к слову, пусть зачастую и была немного прочнее тел звездных императоров, однако при полноценных атаках равных или более сильных противников получала аналогичные повреждения. Проще говоря, если мощь такого удара не была чем-то погашена, то он в равной степени вредил как физической, так и духовной плоти. Разрывая дистанцию, кельт не забыл подобрать отрубленную руку, дабы в будущем пришить обратно. В аспекте ранений божественные оболочки во многом можно было сравнивать с телами обычных смертных. Удары в мозг и сердце являлись смертельными, конечности не отрастали, а глубокие ранения затягивались долго и болезненно. Даже простые порезы, мелкие ожоги и прочие некритические повреждения восстанавливались неделями. Само собой, никто не отменял особых целительных способностей или препаратов, наподобие тех, что имелись у клана девятиглавой небесной гидры. С такими можно было отрастить даже новые конечности у божественной оболочки. Так или иначе, но потеря руки и боль отрезвили кельта, и он наконец использовал божественную силу. В один миг его тело с одеждой стали подобны жидкости, они сохранили основную форму и цвета, но слегка расплывались и изменялись в мелких деталях. Основные параметры Доргана резко подскочили до 15,5 ви, а скорость повысилась до уровня Кая. Ринувшись вперед, кельт буквально заскользил по полу, словно на коньках, при этом напрочь игнорируя силу трения. Почти достигший цели парень попытался повторить прежний удар в голову другой рукой, но на этот раз Кай уже не позволил ему приблизиться. Считывая намерения воли кельта и предугадывая его действия за счет высочайшего мастерства, базирующегося не только на пластах оболочки души, но и попросту на обширных знаниях и огромном боевом опыте, Кай атаковал первым. Воспользовавшись преимуществом в дальности атаки мечей, он без проблем вонзил один из клинков прямо в живот Доргана. Противник вдруг опешил, но моментально вернул самообладание, атака не нанесла ему ни капли урона. Меч вообще не задел кельта, сверхтекучее жидкое тело которого буквально обогнуло смертоносное лезвие. Кельт все еще не доставал до Кая, Но проблемой это не стало. Его кулак вдруг выстрелил вперед, а жидкая рука стала растягиваться. Благо Кай успел заранее отклониться, ощутив нечто подозрительное в намерениях и действиях врага. Удар промелькнул рядом с головой мужчины, слегка взметнув волосы. Удлиненная конечность понеслась дальше, но внезапно и крайне быстро изогнулась, будто змея, и устремилась к Каю в спину. Одновременно с этим обрубок второй руки кельта сильно сжался и тотчас выстрелил ревущей струей воды Каю в бок. Казалось, зажатому с двух сторон мужчине уже не избежать гибели, однако у него было другое мнение на этот счет. Левым клинком он выставил блок на пути развернувшегося кулака. На взмах для атаки не хватало времени, а правый меч, что еще торчал в теле противника, устремил вверх, продолжая рассекать кельта. Учитывая огибающие свойства своего жидкого тела, Дорган считал оба этих действия бесполезными и уже предвкушал победу, как вдруг его кулак столкнулся с непреодолимой преградой, а лицо вспыхнуло жуткой болью. Первый клинок Кая и сжатая вокруг него воля со сферами успешно заблокировали удар, а второй меч неожиданно перестал огибаться жидким телом кельта. Правда, тому повезло, что он заранее частично сдвинулся, поэтому меч уже не был погружен так глубоко и в момент, когда начал по-настоящему задевать плоть, находился выше сердца. В итоге только ключица Доргана и половина его лица вместе с глазом оказались разрублены. Однако и Кай не остался невредим. Удар кулаком он остановил, но выстрел сверхсжатой струи сознательно принял, желая испытать свою защиту в условиях несдерживаемого удара опытного божества. Как и ожидалось, мощь выстрела оказалась колоссальна. Это была отнюдь не техника, а непосредственно часть божественной силы кельта. Струя без проблем пронзила укрепленную эфиром технику покрова и скрытые под кожей чешуйки частичной трансформации, после чего жадно вгрызлась в тело Кая. Регенерация мужчины стала последним рубежом защиты. Она активно боролась с чужеродной силой, отталкивая ее обратным напором мгновенно восстанавливающейся плоти, однако полностью остановить не могла. Сверхтекучая жидкость легко проникала в малейшие отверстия, буквально проскальзывая между отдельными клетками. На таком уровне регенерация уже мало чем могла помочь, а потому Каю пришлось поспешно использовать технику отрицания, обращая вспять атаку кельта. В конце концов он выстоял перед прямым ударом божества, однако получил серьезное ранение астрального тела, которое обычных небесных монархов полностью лишило бы силы или даже сознания. Каю же это не грозило, воля не позволяла ему так легко потерять контроль над силами, а техника гидра и сердце гидра уже активно восстанавливали астральное тело. Вторым последствием выстрела стало общее ослабление линии крови Кая, что из-за перегрузки просело примерно на 70%. Другими словами, второй такой удар она полностью уже не сдержала бы, даже если мужчина все еще будет переполнен каплями сердечной крови. Кроме того, была растрачена немалая часть энергии техники отрицания, так что теперь сил внутри сверхплетения хватило бы только на пару его применений. Внешняя защита обоих воинов оказалась примерно равной, но внутри, на духовном уровне, Кай оказался все же менее стойким, его астральное тело не шло ни в какое сравнение даже с неидеальной божественной оболочкой кельта. И тем не менее стычка все равно завершилась тем, что раненый и шокированный кельт молниеносно отступил, испугавшись непонятной силы противника. Ему было совсем невдомек, что для защиты и атаки Кай использовал мимикрию воли, благодаря которой жидкая плоть Доргана не сочла клинки чем-то чужим и не стала их огибать автоматически. Это же коснулось и покрова кельта, который из-за мимикрии попросту проигнорировал атаку. Не владей Кай этим умением, то противостоять божественной силе Доргана было бы многократно сложнее. Для этого требовалась либо очень высокая скорость, попросту не позволяющая жидкости расходиться и избегать атак, либо высокой силы массовые атаки, либо превосходная защита и выносливость, позволяющие перегрузить и истощить способность кельта, либо специфичные умения, вроде тех же изменений колебаний прямо в бою. Ничего из этого у Кая не было, но, к счастью, противник совершенно не умел противостоять мимикрии воли. Сплюнув кровь, Кай перешел в наступление. Еще даже не сдвинувшись, он резко взмахнул клинками, высвободив огромное количество незримого распада, сжатого в виде пары тончайших серпов. Запоздало уклонившись, раненый кельт был вынужден прикрыться рукой. Мимикрия еще действовала, так что атаки задели парня, но в итоге оставили на его коже всего лишь пару мелких порезов. Вся мощь техники ушла на пробитие внешней защиты Звездного Императора, а потому навредить не менее прочному телу уже почти никак не могла. Это не говоря уже о том, чтобы достичь скрытой чуть глубже божественной оболочки. На уровне божеств дистанционные атаки техниками действительно были практически полностью бесполезны, если речь шла о примерно равных противниках. Зачастую их хватало только для пробития покрова, но не для ранения закаленной плоти. Вот почему уже к ступени небесного монарха даже самые упертые мастера техник либо применяли ценнейшие могущественные артефакты, усиливающие их атаки, либо зачастую все же становились бойцами ближнего боя, дополняя свои техники кулаками или оружием. Ведь, в конце концов, тело тоже являлось немаловажной частью общей силы воина, и игнорировать его мощь было попросту глупо. Сорвавшись с места вслед за незримыми серпами распада, Кай увидел направленную на него культю кельта, что вновь сжалась и выстрелила плотной струей воды. Тотчас телепортировавшись, мужчина появился сбоку от противника, в слепой зоне рассеченного глаза. Однако Дорган все равно успел среагировать и отследить перемещение, а потому на голову Кая уже была направлена вторая сжавшаяся рука. Выстрел последовал незамедлительно, а лишь затем кельт осознал, что его восприятие оказалось обмануто тончайшими манипуляциями воли Кая, который на самом деле возник чуть ниже.